Часть третья. Глава 19. Кабинет епископа Дюшелле. Премьер-министра Галлии. Здравствуйте, ваше преосвященство. Рад видеть вас, маркиз. Проходите, располагайтесь. Разговор нам предстоит недолгий, но крайне важный. Маркиз де Шут вежливо улыбнулся и прошел к указанному ему креслу. Больше всего опасаюсь, что хозяин кабинета заметит нервное, почти судорожное дыхание и едва-едва, но подрагивающие колени. 5 лет прошло с того момента, как некий влиятельный вельможа, обиженный неудачной шуткой ловкого придворного, решил не вызывать наглеца на дуэль. Действительно, шансов уйти целым и невредимым из поединка чести с отменным фехтовальщиком не просматривалось. Потому родилось изощренное решение протолкнуть негодяя на должность главы галлийской разведки. Расстрельную, как тонко шутили придворные. В самом деле, какие расстрелы? 2 предшественников маркиза просто уволили с категорическим запретом появляться во дворце до конца дней. Каждый из них не успел и года проработать перед крахом, вполне сопоставимым со смертным приговором, после которого остается хотя бы память. А тут выгнали, как нашкодивших сопляков. О назначении объявил как раз Дюшелле, тогда личный духовник королевы-матери, с интересом разглядывая очередного бедолагу, с ужасом осознающего свои перспективы. В этом самом кабинете объявил. С тех пор прошли годы. Впал в немилость и по-тихому сбежал в герцогство Савойское тот самый вельможа. А де Шут, никогда раньше дел с разведкой не имевший, умудрился не просто удержаться, но и приблизиться к всесильному священнику. Но все равно при каждой встрече испытывал тот же безотчетный, для самого себя необъяснимый страх. Изрядно забавлявший, кстати, господина премьер-министра. Впрочем, и тот, и другой исправно делали вид, что поддерживают ровные, можно сказать, доверительные отношения. Итак, маркиз, вам известно, что в настоящее время между Галлией и Кастилией установлен мир. Разумеется. Примерно раз в год происходит это небывалое событие, давно ставшая избитой шуткой при дворах европейских правителей. Нынешний мир чем-то отличается от предыдущих. Как бы страшно ни было, но приходится шутить, пусть и столь топорно. Великий епископ не любит слишком серьезных собеседников. Впрочем, сейчас, кажется, получилось неплохо. Во всяком случае, взгляд Дюшелле потеплел. Отличается. Причем настолько, что никакие военные действия в ближайшие 2-3 года стали невозможны, поскольку уже через год инфанта Эболя Арагонская сочетается браком с молодым человеком Эдвардом Анри де Монтескай. Как? Решение принято? Его Величество женится на кастильской принцессе? Вот это новость! Возможность такого союза обсуждалась придворными сплетниками давно, но общее отношение к его заключению всеми оценивалось крайне скептически. Слишком различными были интересы Галлии и Кастилии. Слишком часто и азартно солдаты 2 убивали друг друга. И вот, оказывается, решение принято. Это надо срочно осмыслить. Определить собственное место в изменившемся политическом раскладе. Да, буквально час назад Его Величество сообщил мне, что дал согласие на брак с юной Эболи. Окончательное решение, прошу заметить. В подтверждение своих слов он принял подарок от будущего тестя. Какой-то остров в Новом Свете, на который я уже ищу нашего губернатора. Захотелось крепко почесать затылок, но нельзя. Этикет, чтоб его. Осталось только глубоко вздохнуть. За этот год Кастилия восстановит свою потрепанную армию, сформирует новые терции. Боюсь, что нашим изеландским полкам во Фландрии придется туго, монсеньор. А если кастильцы выступят в союзе с островной империей?» Дюшелев встал, подошел и, нависнув над сиящим собеседником, чуть прищурил правый глаз. «Вы хотите лично попробовать отговорить короля?» Дашут невольно вжался в спинку кресла, даже не попытавшись встать. Скрестил руки на груди, мол, ни я, ни здесь, и вообще меня тут не было. Хозяин кабинета сел и едва заметно улыбнулся, по-видимому, удовлетворенной реакцией собеседника. «Нет? Тогда продолжим разговор. Не все так плохо, маркиз. Поможем зеландцам. Деньгами, разумеется, раз войска отправить нельзя. Те наберут наемников, стимулируют повстанцев во Фландрии. В общем, спокойной жизни кастильцам не видать. Но вот союз Кастилии с империей — этого мы и в самом деле допустить не можем. Какой выход?» «Все-таки в страхе есть своя прелесть. Он заставляет быстрее думать». Ответ родился сразу, словно был припасен заранее. «Остается действие других лиц, к которым мы не имеем отношения хотя бы формально. Именно они должны поколебать, а лучше разрушить этот союз». «Верно, но не совсем», — Дюшеле кивнул. «Надо сделать так, чтобы островитяне сами вышли из этого союза». «Сами! Чтобы нас не обвинили во враждебных интригах. С помощью спасителя кое-что на этом пути нам уже удалось». «Ну, наконец-то!» Разговор свернул в знакомое русло, туда, где мы ориентируемся с закрытыми глазами. Можно успокоиться и даже постараться блеснуть. «Вы имеете в виду недавнюю операцию странника?» «Да, молодой человек здорово разворошил придворный муравейник, заставив парламент и королевский двор сцепиться в борьбе за власть. Но этого совершенно недостаточно». «То есть компромисс в Лондоне все еще возможен?» «Увы, монсеньор. Пока стороны все еще ищут возможность договориться. Мы стараемся их стравить, чтобы сцепились насмерть, забыв про внешние союзы. Нужен только хороший повод. Не причина, их, хвала спасителю, достаточно, а именно повод. Громкий, жестокий, который ни имперские, ни кастильские дипломаты не смогли бы замолчать, заволокитесь в череде бессмысленных нот и протестов, бьющий по самому больному, по казне. Вы понимаете, о чем я?» «Еще бы. У парламента, то есть у купцов, деньги будут всегда. А вот император живет лишь налогами, да золотом и серебром, доставляемым из колоний Нового Света. Пару лет назад исчез один такой караван, после чего кастильцам удалось намертво привязать к себе островитян, втравить их в войну, в которой Галлия лишь чудом не проиграла. Тот самый повод, ради которого мадам де Ворк отправилась в Лондон». «Именно. Но давайте договоримся, что здесь это имя было произнесено в последний раз». «Как вы ее называете?» «Миледи, монсеньор. Она выбрала именно этот псевдоним. Впрочем, в разговоре между собой мы можем обойтись и без этих игр». «Не можем». Премьер-министр Галлии и парижский епископ хлопнул ладонью по столу. «Мы не можем ни в малейшей степени рисковать исходом единственной на сегодняшний день реальной интриги, направленной на ослабление наших врагов. Уверен, в ближайшее время вы придумаете новый, но пока у нас только одна. Кто еще знает о ней?» «В полном объеме никто. Только вы, я и она. О том, что миледи связана со мной, знает ее помощница, выполняющая роль служанки. Неоднократно проверенный человек. И в ближайшее время узнает лейтенант...» Я же просил, маркиз. Извините, конечно, как Роман. Это уже наши его так прозвали после прошлогодней эскапады в Магрибе. Он, кстати, уже готов вступить в игру. Ждет лишь моей команды. Дюшелье ответил не сразу. Сидел, подобравшись в кресле, сдвинув брови, закрыв глаза и чуть заметно шевеля губами. Ну что же, как мы недавно выяснили, операция прикрытия прошла успешно, оттянув на себя все внимание контрразведки островитян. Как вы намерены передать сигнал к началу? Связь с Миледи не предусмотрена вообще. Сигналом будет вступление Кахрамана в должность капитана ее корабля. Флейт мирный, если вам интересны подробности. Одновременно начнутся работы по покраске решетки вокруг нашего посольства в Лондоне. Это еще и для мудреца, чтобы был готов к встрече с нашим человеком. Не думаю, что у кого-то в империи хватит ума сопоставить эти два события. Неплохо. Совсем неплохо. А команда? Уверены, что где-нибудь в портовом кабаке, крепко выпив, какой-нибудь матрос не начнет чесать языком? Маркиз позволил себе усмехнуться. Уж к этому-то вопросу он приготовился еще полгода назад, когда только начал формировать экипаж Мирного. Не сам, разумеется, но те, кто по всему флоту искали лучших и, самое главное, надежных моряков, даже не догадывались, где и на каком корабле им предстоит служить. Потом другие люди и маги, также не знавшие конечной цели, дополнительно поработали с командой, поставив надежный блок на нежелательные разговоры и настроив моряков на безусловную личную преданность капитану. Дополнительно эта преданность стимулировалась оплатой, в 10 раз превышающей обычную. Впрочем, этих бешеных денег на руки никто не получал, чтобы не шокировать портовые кабаки безудержными загулами, ибо удержать матроса от выпивки после долгих месяцев в открытом море не удалось еще ни одному самому сильному магу. Все будет выплачено по окончании двухгодичного контракта. На руки или в случае гибели семьям. Холостых и бездетных, слава спасителю, в эту команду не отбирали. Семейный человек 10 раз подумает и все равно не решится рискнуть жизнью семьи. Это морякам объяснили доходчиво. Уверен, монсеньор, не следящих за языком в команде нет. Об этом позаботились в первую очередь. Позаботились. Вы представляете, что будет, если в Мадриде хоть кто-то узнает хоть что-то? Вы хотите сказать... Дюшелье не дал договорить. «Я прямо говорю. Сейчас главное не информация, пусть и самое важное. Ерунда. В той сваре, где император чуть не зубами сцепился с собственным парламентом, и так все очевидно. Спровоцировать конфликт между империей и Кастилией по любому поводу, в любой части мира — вот главная задача. Сейчас...» Когда кастильцы спешно зализывают раны и готовятся. Да-да, несомненно, готовятся к новой войне. Спровоцировать, но не показать своего участия и любой ценой сохранить полную секретность. Любой. Этого не требовалось, когда мы начинали нашу интригу, но теперь, увы, другого выхода нет. Мирный никогда не должен возвратиться в Старый Свет. Но люди, ваше Пресвященство, Миледи, Кахраман, команда и мудрец, он тоже никогда не должен начать говорить. А мне вновь придется молиться за спасение их душ, не имея надежды на спасение собственной. Тем не менее, у нас нет права отступиться. Речь о судьбе страны. Впрочем, это действительно только мой крест. Вы отправляете Кахрамана капитанствовать и обеспечите полную секретность наших действий. Иначе я расстроюсь. «Сильно? Поберегите стариковские нервы». Завершил разговор высокий, худощавый, 48-летний мужчина, волосы которого лишь немного тронула седина на висках. «Решение самого премьер-министра? Закон, не подлежащий обсуждению». «Все так. Но есть же что-то еще, черт возьми. Чтобы взлететь высоко, надо стать легче. Это так. Приходится по пути отбрасывать лишний груз. Вначале гордость. Да, господа, немного чести для истинного дворянина в том, чтобы отворачиваться от знакомых, а то и от родни. Но приходится, если эти люди не нравятся твоему начальству. Вот просто не нравится, нередко вовсе безо всяких причин. И это лишь начало. Дальше больше. Обман как инструмент, доверие как оружие. Пока еще не предательство, нет. Подумаешь, кого-то удалят от двора, кого-то отправят в изгнание. Ну не казнят же. Или казнят, но это если есть за что и обязательно по закону. И вот ты взлетел. Наверху просторно и вольно, лишь немногие орлы летают выше. Но и для них ты уже не корм. Наоборот, полезный загонщик, обеспечивающий пищей тех самых, кто выше тебя. И получающий остатки от их трапезы. Обильные и вкусные, следует признать. Значит, оно того стоило. «Один вопрос, а ты отныне кто? Что осталось от того юного дворянина, мечтавшего о славе и доблести?» «Именно так, о славе и доблести! Помнишь? Ведь в тех мечтах не было ни денег, ни страха окружающих. Ну, если только немного, как острого соуса в тарелке с жареной медвежатиной. Зато сейчас ты придешь в свой кабинет. Огромный и роскошный, заставляющий посетителей чувствовать себя мелкими людишками, обязанными беспрекословно выполнять уже твою начальственную волю. Такими же мелкими, каким был ты в кабинете монсеньора Дюшелле. Да. И отдашь приказ уничтожить и графиню де Бомон, и молодого, безгранично верящего тебе лейтенанта де Савьер, и сотню моряков, или сколько их там умудрится выжить в той драке, в которую ты сам же их втравил. Однако и графиня, и лейтенант числятся в числе добрых знакомых твоего друга, виконта Транкавеля, личного врача его величества. Единственного оставшегося настоящего друга в этом змеином клубке, торжественно именуемом Парижским королевским двором. Что не менее важно, эта парочка — ближайшие друзья виконта де Камбре. Этот господин, вероятно, единственный, кто умудрился взлететь, не сбросив груза предрассудков. И за друзей он будет мстить. Тонко и неторопливо, неотступно и беспощадно. Нет, все же юный дворянин исчез не до конца, но чтобы нынешнему вельможе не стало слишком обидно, успокоим его тем, что совсем уж без друзей при дворе не выживают, а такие друзья, как эти двое, способны на многое. Да они уже и выручали не раз. Только сделать все надо аккуратно, грамотно, как любит говорить тот же де Камбре. Поэтому уже сегодня надо захворать и пригласить врача. Естественно, лучшего в Галлии. Дальнейшее предсказать нетрудно. Транкавель передаст информацию де Камбре, а тот что-нибудь придумает. Всегда что-нибудь придумывал. И да, спаситель в этот раз себе не изменит.